К 8 утра машина за Ермаковым не пришла. Не было ее ни к 10, ни к 2 часам дня. Ермаков забеспокоился. Аким Шоев беспрестанно звонил и всякий раз получал один ответ – линия занята. «Что такое? Ничего не понимаю», – удивлялся он. «Зачем так долго линию держать? Кому разговор такой нужен? Скажи, почему машины нет? Может, обвал?» Мамац позаранку пришел в райисполком провожать Ермакова и сейчас тихо сидел у окна, терпеливо ожидая результата телефонных переговоров. Но время шло, а дозвониться все никак не удавалось. «Ну его к Аллаху!» — резко положив на место трубку, сказал потерявший терпение Аким Шоев. «Так можно с голоду помереть. Пойдем обедать». «Нет, буду ждать. Мне и есть уже перехотелось», — ответил огорченный Ермаков. «Что ты? Как можно голодным сидеть? Тогда здесь организуем. Мамат, беги ко мне домой, скажи жене, сюда обед притащить надо». Мамат с готовностью вскочил и мгновенно исчез за дверью. Только к 5 часам вечера к райисполкому подкатил наконец ЗИС. За рулем машины сидел Мадалиев. «Смотри! Ваша управленческая машина!» — воскликнул раскрасневшийся после сытного обеда Аким Шоев. «Мамат!» — крикнул он. «Тащи шофера сюда! Пусть подкрепится на дорогу!» Мадалиев привез невеселые вести. Вчера, подъезжая около 6 часов вечера к Хорогу и уже миновав высокогорный ботанический сад, он услышал один за другим два сильных взрыва. Столб огня, высоко взметнувшийся к небу после первого взрыва, Мадалиев увидел в районе погранзаставы. Второй взрыв, вслед за первым, прогремел со стороны Комсомольского озера. Клубы густого черного дыма заволокли почти все ущелье. Никто не мог сказать Мадалиеву что-то либо вразумительное. Все были напуганы и болтали бог знает что. Толковали, будто взорван склад боеприпасов на погранзаставе, подорваны плотина и гидростанция на озере. Действительно, ночью электричество не горело, в городе было темно. Носили слухи о нарушении границы группы диверсантов. Это их рук дело. Ждут следствия. Говорят, из Оша, из Сталинграда должны приехать в Харок к утру большие начальники. Аким Шоев зачертыхался, посылая на головы неведомых врагов все беды, какие только существуют на свете. Ермаков еле сдерживал нетерпение. Ему хотелось как можно скорее попасть в Харок, словно от этого зависела судьба города. Мадалиев спокойно дожевывал лепешку. «Ну, прощай, товарищ Ермаков!» — крепко сжал он и тряс гостю руку Аким Шоев. «Спасибо тебе за нашего парня. Доброе дело сделал. Выручил нас. Что стоишь? Язык проглотил от счастья», — накинулся он на притихшего Мамата. «Благодари человека». Заблестевшими, слегка увлажненными глазами Мамат подошел к Ермакову, схватил обеими руками его руку и взволнованно произнес. «Ты мне как отец родной был. Спасибо тебе, Половоныч. Никогда не забуду». Ермаков растроганно обнял парня. «Вот, хорошо, теперь женить тебя можно», — хлопнув рукой по плечу Мамата, весело воскликнул Аким Шоев. И тут же, сразу став серьезным, повернулся к Ермакову. «Скажи еще раз, те двое пастухов, что ты в крепости видел, какие из себя?» Ермаков подробно объяснил. «Не знаю таких пастухов», — сдвинув брови, медленно произнес Аким Шоев. «Не знаю, но узнать надо». Все вышли на улицу. Мадалиев завел мотор. Ермаков уселся в кабину. «Приезжай к нам, «Дорогим гостем будешь!» — на прощание крикнул Акимшоев и махнул рукой.